При заботе о детях надобно было позаботиться и о взрослых. Генерал-прокурор Глебов объявил Сенату, что в Петербургском генеральном госпитале больных 671 человек, и между ними более двух частей одержимы франс-венерией, которую получают от непотребных женщин. По мнению Глебова, надобно было ко всем воинским командам послать указы, которые из воинских чинов в этой болезни найдутся, таких допрашивать, от кого ее получили, и тех женщин велеть сыскивать, осматривать, и если найдутся одержимы тою болезнью, лечить их на казенный счет, а по излечении отсылать в Нерчинск на поселение или в другое место, солдатских жен отдавать мужьям с расписками и подтверждением, чтоб их содержали и до непотребства не допускали, а помещичьих и прочих посылать к их владельцам. Сенат согласился с этим мнением, прибавив о крепчайшем наблюдении, чтобы женщины не были напрасно оклеветаны. Для усиления медицинских средств в конце года учреждена была особая медицинская коллегия, первым президентом которой был отставной гвардии капитан барон Александр Черкасов. Обычное русское бедствие не замедлило потребовать забот от нового царствования. 22 апреля сгорела старая Русса. 12 мая пожар истребил Тверь. Сгорело обывательских дворов 852 людей, 33 человека. Сгорели канцелярия, дворец, острог, архиерейский и воеводские домы. Сенат распорядился выдать погоревшим 100 тысяч рублей – на 10 лет без процентов, да на 100 тысяч рублей заготовить из казны же материалов для каменного строения. Эту сумму, 200 тысяч рублей, наделать медную монетою в прибавку к прежде определенному числу по 16 рублей из пуда, отчего казне никакого убытка не последует. Подушных денег с погоревших не взыскивать 3 года. Кто работать не в состоянии, тем выдать хлеба безденежно, в городе строить дома каменные только по плану, а в предместье и деревянные, только чтоб между домами были сады, огороды или переулки, как в городе, так и в предместье оставить пустые места для площадей. Для распоряжений по этому возобновлению Твери отправился туда Бецкий. 25 июня сгорело Устюжно. Больших забот требовали Украины. Жалобы на притеснение, претерпеваемые сибирскими инородцами, не переставали в продолжении 150 лет почти в каждое царствование в одних и тех же выражениях заявлять об этих притеснениях. Такое же заявление получил Сенат 6 февраля в именном указе. Известно нам, что во всей Сибирской губернии и Иркутской провинции положенный ясак с тамошних жителей с крайним отягощением и беспорядком собирают, или, справедливее сказать, посылаемые для сбора ясака сибирские дворяне, казаки и дети боярские, не настоящие положенные ясаки в казну нашу собирают, но бессовестным образом всех таковых безгласных и беззаступных ясачных, как то якутов, тунгусов, чукч, братских казаков, бурят и прочих народов, грабят и до конца разоряют. Для отвращения всех упомянутых вредностей Сенату повелевалось отправить в Сибирь гвардейского капитана Щербакова. С 1736 года введена была римская система, учреждено поселение отставных унтер-офицеров и рядовых в Казанской губернии по Закамской линии и в пригородах. Новошашимскому, Заинскому, Тиинскому в описываемое время оказывалось, что поселенцев было 1477 человек, при них детей одного мужеского пола 3489 душ. Поселенцы жили на выгодных плодородных землях, пользуясь ими без всяких податей. Теперь на тех, которые жили там более 5 лет, наложена была обязанность. Каждые 10 дворов должны были построить двор для новоприбывающих поселенцев, для большего приохочивания последних, чтоб они по приходе не бродили праздно и не тратили время. В каждой слободе не должно быть более 100 дворов. Новоприбывшему отводится земля в количестве от 20 до 30 четвертей, и 2 первые года дается солдатский провиант. Кроме того, для обзаведения дается рожь, овес и по 8 рублей денег. Но деньги в руки не давались, а велено было из поселенцев же быть выборным надежным людям, которые и должны покупать все нужное для обзаведения. Детей поселенцев не велено было брать в рекруты и вносить в подушный оклад, чтоб в поселении своем лучше укрепиться и экономию свою утвердить могли. На том же основании решено было устроить поселение в Сибири, и так как там еще никого не было, то домы для поселенцев велено строить от казны. Мы видели, что Екатерина решила вызвать иностранных поселенцев, и видели, что Петр Иванович Панин советовал назначить особых доверенных людей для заведования устройством колонистов, иначе будет мало охотников переселяться вследствие дурных слухов о правосудии в России. Именным указом Сенату от 22 июля учреждена была канцелярия опекунства иностранных, и президентом ее был назначен генерал-адъютант и действительный камергер граф Орлов Григорий. Иностранные поселенцы приехали в Россию, должны были явиться в эту канцелярию и объявить, хотят ли записываться в купцы, мещане и цеховые, или селиться колониями и местечками на свободных и выгодных для хлебопашества землях. Все они имеют свободное отправление веры по их уставам и обрядам –